Глава 35. Денис. Я вхожу в отель. В холле меня уже встречает Богдан. «Они точно все успеют?» — спрашиваю я, подав флешку. «Не волнуйтесь, Денис Алексеевич, мои люди знают свое дело». «Я на тебя рассчитываю», — говорю я, хлопаю его по плечу и удаляюсь в свой кабинет. «Денис Алексеевич, постойте!» — слышится за спиной голос моего водителя. Роман догоняет меня у лифта, запыхавшись, протягивает мой портфель. «Вы забыли в машине?» Удивительно, что я не забыл там свою голову. Мозги кипят от переизбытка обрушившейся на меня информации. «Да, спасибо». Забираю портфель, щелкаю пальцами, пытаясь вспомнить. Я ведь что-то хотел сказать ему, выходя из джипа, но голова просто отказывается соображать. В итоге отпускаю Романа, вхожу в лифт и, пока поднимаюсь на этаж, застывшим взглядом смотрю на свое отражение в зеркальной двери. Такое чувство, что человек, стоящий напротив меня, выпал из реального мира. До сих пор не могу поверить в то, что рассказала Жанна. Я вхожу в кабинет, ставлю на стол портфель, отправляю чехол с костюмом на вешалку, сажусь в кресло и еще раз прокручиваю в мыслях разговор с Жанной. «Как это понимать?» — спросил я, показав ей магнит. Она потупила взгляд, закашлялась, то ли делая вид, что ей плохо, то ли и правда из-за болезни. «Вы были с ней знакомы», — невопросительно произнес я. «И зачем-то делали вид, что не знали друг друга раньше. Вопрос — зачем?» Жанна стояла с видом провинившегося ребенка. На кухню вошла ее сестра. Ей почему-то именно в этот момент понадобилось сварить себе кофе, и почти весь оставшийся разговор она грела уши. «Жан, твоя болезнь как-то повлияла на слух?» — грубо спросил я. «Повторяю еще раз. Зачем вы с Элей делали вид, что не были знакомы до того, как она пришла работать в мой отель?» «Денис Алексеевич», — виновато глядя на меня, промолвила она. «Я думаю, это вам должна объяснять не я, а сама Эля». «Получается, это она попросила тебя не говорить, что вы знали друг друга раньше, так? С какой целью?» — прикрикнул я. Я отчетливо понимал. Она не хотела выдавать подругу. Или, не успев с ней договориться, просто не знала, что отвечать на подобный вопрос. Ну, раз так, то мне ничего не оставалось, как пойти на шантаж. «Знаешь, что я не люблю больше всего на свете?» — щурясь, спросил я. «Не люблю, когда меня обводят вокруг пальца. А ты, получается, сделала это. И ты точно не будешь работать в моем отеле. Но если ты хочешь найти себе другую работу, то я тебе настоятельно советую ответить на мой вопрос. Иначе уже завтра все отели и рестораны столицы получат рассылку с моим предупреждением не брать тебя на работу». Я выпрямил плечи, поднял подбородок. «Можешь даже не сомневаться, я быстро придумаю, как замарать репутацию одного из лучших шеф-поваров Москвы. И поверь, тогда тебя не возьмут на работу даже в придорожное кафе». Ее сестра чуть не подавилась кофе. «Жан!» — воскликнула она. «Ты не можешь остаться без работы? Как мы будем разменивать эту квартиру? Тебе же не одобрят ипотеку». «Оставь нас!» — раздраженно гаркнула Жанна. Сестра упрямо хмыкнула, с грохотом поставила чашку на стол и подошла к ней. «Прежде чем защищать свою подружку, вспомни, пожалуйста, что у тебя на носу важная сделка. Я не собираюсь жить в одной квартире со старшей сестрой до старости. А тебе, будучи безработной, будет очень сложно купить в ипотеку квартиру и оплачивать ее». Девушка смерила ее деловым взглядом и наклонилась к уху. «Советую хорошенько подумать, что тебе важнее, разъехаться, наконец, с сестрой, которая, по твоим словам, мешает тебе строить личную жизнь, или спасти свою Элечку?» Она вышла из кухни. Через секунду Жанна вздрогнула от хлопка двери. «Ну, так что, Жан?» — спокойно спросил я. «Будем разговаривать, или я могу идти?» Жанна набрала полную грудь воздуха, взглянула на магнит. «Давайте присядем», — сказала она и приглашающе кивнула на стол. А дальше началась дичь, от которой на моей голове зашевелились волосы. Когда Жанна закончила, она сделала мне предложение. Оно звучало весьма интригующе, и я не мог не согласиться. «Если я расскажу вам и об этом, то вы пообещаете, что оставите меня работать в своем отеле. Это мое условие». «Хорошо, я согласен», — решительно кивнул я. Через несколько минут я вышел от нее на подкошенных ногах и всю дорогу до отеля не находил себе места. И до сих пор не могу отойти от всего этого. Из воспоминаний меня выводит быстрый стук в дверь, и в кабинет заглядывает администратор. «Денис Алексеевич, гости в сборе. Регистратор спрашивает, через сколько вы спуститесь?» Я задумчиво качаю головой, стучу по столу пальцами. Альбина стоит на пороге, ожидая моего ответа. «Буду через 10 минут», — отвечаю я, и, встав с кресла, беру чехол с моим свадебным костюмом.